Глава 16. Теория бессмертия Платона. Диалог, названный в честь Федона, интересен в некоторых отношениях. В нем дано описание последних минут жизни Сократа, его беседа непосредственно перед тем, как он выпил цикуту, и после этого до момента, когда он теряет сознание. Согласно Платону, Сократ представляет идеал человека, одновременно в наивысшей степени мудрого и доброго и совершенно лишенного страха смерти. Сократ перед лицом смерти, как он изображен Платоном, представляет собой в этическом отношении значительное явление как для античной, так и для современной эпохи. Федон был для языческих или свободомыслящих философов тем, чем для христиан был евангельский рассказ о крестных муках и распятии Христа. Даже для многих христиан Федон стоит на втором месте после описания смерти Христа. Ни в одной античной или современной трагедии, ни в поэзии, ни в истории, за одним исключением, нет ничего подобного последним часам Сократа в описании Платона. Это слова преподобного Бенджамина Джоуита. Но спокойствие Сократа в его последний час связано с его верой в бессмертие. И важное значение Федона состоит не только в том, что в нем описывается смерть мученика, но также и в том, что в нем излагаются многие доктрины, которые стали впоследствии христианскими. Теология святого Павла и отцов церкви в значительной мере происходит прямо или косвенно от Федона и едва ли может быть понята, если игнорировать Платона. В более раннем диалоге Платона, Критон, говорится о том, как некоторые друзья и ученики Сократа составили план его бегства в Фессалию, которым он мог воспользоваться. Вероятно, афинские власти были бы очень рады, если бы он бежал, и можно допустить, что предложенный план вполне мог удаться. Однако Сократ не захотел им воспользоваться. Он утверждал, что был осужден на основании закона и что было бы неправильно совершить какой-либо незаконный поступок, чтобы избежать наказания. Он первый провозгласил принцип, который мы связываем с Нагорной проповедью, а именно, что мы не должны отвечать кому-либо злом на зло, какое бы зло мы ни испытали от него. Затем он представляет себе, что будто бы ведет диалог с законами Афин, в которых указывается, что он обязан уважать их, подобно тому, как сын обязан уважать своего отца или раб своего хозяина, и даже в еще большей степени. И что, кроме того, каждый афинский гражданин свободен эмигрировать, если ему не нравится афинское государство. Законы заканчивают свою длинную речь следующими словами. «Нет, Сократ, послушайся ты нас, твоих воспитателей, и не ставь ничего выше справедливости, ни детей, ни жизнь, ни что-либо еще, чтобы, придя в Аид, ты мог этим оправдаться перед теми, кто правит там. В самом деле, Сократ, если ты сделаешь то, что намерен, то это будет и менее справедливо, и менее благочестиво. И значит, и здесь не будет от этого хорошо ни тебе, ни твоим, да и после того, как ты придешь туда, будет не лучше». Если ты теперь отойдешь, то отойдешь, обиженный не нами законами, а людьми. Если же ты уйдешь из тюрьмы, так позорно воздав обидой за обиду и злом за зло, приступив заключенные с нами соглашения и договоры и причинив зло как раз тем, кому всего менее следовало его причинять, самому себе, друзьям, отечеству и нам, то мы разгневаемся на тебя при твоей жизни. Да и там наши братья, законы Аида, неблагосклонно примут тебя, зная, что ты нас пытался погубить, насколько это от тебя зависело. Сократ говорит, «Мне кажется, будто я слышу эти речи, все равно как корибантствующим кажется, будто они слышат флейты». Поэтому он решает, что его долг в том, чтобы остаться и ждать смертного приговора. В Федоне описывается последний час Сократа. С него сняли оковы и позволили ему свободно беседовать со своими друзьями. Он отсылает домой свою плачущую жену, чтобы ее горе не нарушало беседу. Сократ начинает с утверждения, что хотя каждый, кто достойным образом занимается философией, не только не будет бояться смерти, но наоборот будет приветствовать ее, однако он не покончит жизнь самоубийством, потому что это считается незаконным. Его друзья спрашивают у Сократа, почему самоубийство считается незаконным. И его ответ, который находится в соответствии с орфической доктриной, является почти тождественным тому, что мог бы сказать христианин. Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей, и не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать. Величественное, на мой взгляд, учение, и очень глубокое. Сократ сравнивает отношение человека к Богу с отношением скота к своему владельцу. «Разве ты не рассердился бы, — говорит Сократ, — если бы твой бык воспользовался возможностью лишить себя жизни? И, следовательно, совсем не бессмысленно, чтобы человек не лишал себя жизни, пока Бог каким-нибудь образом его к этому не принудит. Вроде как, например, сегодня меня». Сократ без огорчения относится к своей смерти, так как он убежден, что отправится отсюда, во-первых, к иным богам, мудрым и добрым, а во-вторых, к умершим, которые лучше живых, тех, что здесь, на земле. «Я полон радостной надежды, что умерших ждет некое будущее, и что оно, как гласят и старинные предания, неизмеримо лучше для добрых, чем дурных». «Смерть, — говорит Сократ, — есть отделение души от тела». Здесь мы наталкиваемся на дуализм Платона. Между реальностью и видимостью, идеями и чувственными предметами, умом и чувственным восприятием, душой и телом. Эти пары связаны. Первый член в каждой паре превосходит второй как в реальности, так и в благе. Естественным следствием этого дуализма явилась его мораль аскетизма. Христианство восприняло эту доктрину частично, но отнюдь не целиком, так как этому мешало два препятствия. Первое препятствие состояло в том, что сотворение видимого мира, если Платон был прав, должно было быть дурным делом, как это могло показаться, и поэтому Творец не мог быть благим. Второе же препятствие заключалось в том, что ортодоксальное христианство никогда не могло бы осудить брак, хотя оно считало безбрачие более благородным. Манихеи были более последовательны в том и другом отношении. Разграничение между духом и материей, ставшее распространенным в философии, в науке, а также среди простых людей, было религиозного происхождения и возникло как разграничение между душой и телом. Орфик, как мы видели, провозглашает, что он дитя Земли и звездного неба. Из Земли появляется тело, с неба – душа. Именно эту теорию Платон стремится выразить на языке философии. Сократ в Федоне сразу же начинает развивать аскетические идеи своей теории, но его аскетизм – умеренного и джентльменского типа. Он не говорит, что философ должен полностью воздерживаться от обычных удовольствий, но лишь утверждает, что он не должен быть их рабом. Философ не должен заботиться о еде и питье, но он, разумеется, должен есть столько, сколько это необходимо. Здесь, конечно, не может быть речи о том, чтобы он постился. Нам говорят, что хотя Сократ был равнодушен к вину, он мог при случае выпить больше, чем кто-либо другой, и никогда не быть пьяным. Сократ осуждал не употребление спиртного, но удовольствие, получаемое от него. Подобным образом философ не должен заботиться об утехах любви или о дорогом одеянии, о сандалиях или других украшениях для тела. Он должен заниматься только душой, а не телом. Его заботы обращены не на тело, но почти целиком, насколько возможно отвлечься от собственного тела, на душу. Очевидно, что если бы это учение было популяризовано, то оно должно было бы стать аскетическим, но по своей интенции оно не является, строго говоря, аскетическим. Философ не будет с усилием воздерживаться от чувственных удовольствий, но он будет думать о других вещах. Я знал многих философов, которые забывали о еде и читали книгу даже тогда, когда, наконец, принимались за еду. Эти люди поступали так, как они должны были поступать согласно Платону. Они не воздерживались от обжорства путем нравственного усилия, но их больше интересовали другие вещи. По-видимому, философ должен жениться, рождать и воспитывать детей, находясь также в состоянии рассеянности, но после эмансипации женщин это стало труднее. Неудивительно, что Ксантиппа была сварливой женщиной. Философы, продолжает Сократ, пытаются освободить душу от общения с телом, тогда как другие люди считают, что тому, кто не находит в удовольствиях ничего приятного и не получает своей доли, и жить-то не стоит. Ведь он уже на полдороге к смерти, раз нисколько не думает о телесных радостях. В этой фразе Платон, по-видимому, поддерживает взгляд, вероятно, неумышленно, известного рода моралистов, что телесные наслаждения являются единственными, которые имеют значение. Эти моралисты утверждают, что человек, который не стремится к чувственным удовольствиям, должен совершенно отречься от удовольствий и жить добродетельно. И это является ошибкой, которая причинила неисчислимый вред. Поскольку можно принять разделение духа и тела, то самыми худшими удовольствиями, так же как и самыми лучшими, являются духовные, например, зависть и многие формы жестокости и властолюбия. Сатана Мильтона преодолевает страшные физические муки и посвящает себя делу разрушения, которое доставляет ему удовольствие, являющееся вполне духовным. Многие известные духовные лица, отказавшись от чувственных удовольствий и не остерегаясь других удовольствий, стали одержимы властолюбием, которое заставило их, на словах во имя религии, осуществлять ужасные жестокости и преследования. В нашу эпоху к этому типу людей принадлежал Гитлер. По всем сведениям, чувственные удовольствия не имели для него сколько-нибудь существенного значения. Освобождение от тирании тела способствует величию, но в такой же степени величию в грехе, как и величию в добродетели. Это, однако, отступление, от которого мы должны вернуться к Сократу. Мы переходим теперь к интеллектуальному аспекту религии, которую Платон, правильно или неправильно, приписывает Сократу. Нам говорят, что тело служит препятствием для приобретения знания и что зрение и слух являются недостоверными свидетелями. Истинное существование, если оно вообще открыто для души, обнаруживается не в ощущении, но в мысли. Остановимся вкратце на значении этой теории. Она предполагает полное отрицание эмпирического знания, включая историю и географию. Мы не можем знать, существовало ли такое место, как Афины, или такой человек, как Сократ. Его смерть и его мужество перед смертью относятся к миру видимости. Только через зрение и слух мы узнаем что-либо обо всем этом. Истинный же философ игнорирует зрение и слух. Что же тогда остается ему? Прежде всего, логика и математика. Но они гипотетичны и не делают каких-либо категорических утверждений о реальном мире. Следующий шаг, и это решающий шаг, зависит от идеи блага. Предполагается, что достигнув этой идеи, философ знает, что благо реально, и таким образом способен сделать вывод, что мир идей является реальным миром. Позднее философы имели аргументы для доказательства тождества реального и благого, но Платон, по-видимому, допускал это как самоочевидное. Если мы хотим понять его, нам необходимо гипотетически предположить, что это допущение оправдано. «Мысль является наилучшей», — говорит Сократ, «когда ум сосредоточен на себе, и ему не мешают ни зрение, ни слух, ни страдания, ни наслаждение. И когда ум оставляет тело и устремляется к истинному бытию, и при этом у философа тело не в почете». Отсюда Сократ переходит к идеям или формам, или сущностям. Есть абсолютная справедливость, абсолютная красота и абсолютное благо, но они невидимы глазу. И я не говорю только о них, но и об абсолютной большести, здоровье, силе и о сущности или истинной природе всего. Все это можно узреть только интеллектуальным видением. Следовательно, пока мы находимся в теле и пока душа заражена злом тела, наше стремление к истине не будет удовлетворено. Эта точка зрения исключает научное наблюдение и эксперимент в качестве методов достижения знания. Ум экспериментатора не сосредотачивается в самом себе и не стремится избежать звуков или зрения. Два рода умственной деятельности, которые можно осуществлять посредством метода, рекомендуемого Платоном, это математика и мистическое прозрение. Это объясняет, почему они так тесно переплетаются у Платона и пифагорейцев. Для эмпирика тело – это то, что приводит нас в соприкосновение с миром внешней реальности. Но для Платона это двойное зло, искажающий посредник, заставляющий нас видеть неясно, как бы через темное стекло, и источник вожделения, отвлекающий нас от достижения знания и созерцания истины. Некоторые цитаты разъясняют это. «Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массой всевозможных вздорных призраков, что, верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о чем бы то ни было поразмыслить. А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, которому мы рабски служим. Вот по всем этим причинам, по вине тела, у нас и нет досуга для философии». Но что всего хуже, если мы даже на какой-то срок освобождаемся от заботы о теле, чтобы обратиться к исследованию и размышлению, тело и тут всюду нас путает, сбивает с толку, приводит в замешательство, в смятение, так что из-за него мы оказываемся не в силах разглядеть истину. И напротив, у нас есть неоспоримые доказательства, что достигнуть чистого знания, чего бы то ни было, мы не можем иначе, как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе, самой по себе душой. Тогда, конечно, у нас будет то, к чему мы стремимся с пылом влюбленных, а именно разум, но только после смерти, как обнаруживает наше рассуждение, при жизни же никоим образом. Ибо если, не расставшись с телом, невозможно достичь чистого знания, то одно из двух, или знание вообще недостижимо, или же только после смерти. Ну, конечно, ведь только тогда и никак иначе душа остается сама по себе, без тела. А пока мы живы, мы тогда, по-видимому, будем ближе всего к знанию, когда как можно больше ограничим свою связь с телом и не будем заражены его природою, но сохраним себя в чистоте до той поры, пока сам Бог нас не освободит. Очистившись таким образом и избавившись от безрассудства тела, мы, по всей вероятности, объединимся с другими, такими же, как и мы, чистыми сущностями, и собственными силами познаем все чистое. А это, скорее всего, и есть истина. А нечистому касаться чистого не дозволено. А очищение? Не в том ли оно состоит, чтобы как можно тщательнее отрешать душу от тела? Но это как раз и называется смертью – освобождение и отделение души от тела. Существует лишь одна правильная монета – разум, и лишь в обмен на нее должно все отдавать. И, быть может, те, кому мы обязаны учреждением таинств, были не так уж просты, но еще в древности приоткрыли в намеке, что сошедший воит непосвященным будет лежать в грязи, а очистившие и принявшие посвящение, отойдя воит, поселятся среди богов. Да, ибо, как говорят те, кто сведущ в таинствах, много терсоновцев да мало вакхантов, и вакханты здесь, на мой взгляд, не иные кто-либо, а только истинные философы. Все это мистический язык, и происходит он из мистерий. Чистота – орфическая концепция, имевшая первоначально ритуальное значение. Но для Платона оно означает свободу от порабощения со стороны тела и его потребностей. Интересно отметить, Платон говорит, что войны вызваны любовью к деньгам и что деньги нужны для обслуживания тела. Первая часть суждения соответствует мнению Маркса, но вторая часть принадлежит к совершенно иной точке зрения. Платон считает, что человек мог бы жить на очень небольшое количество денег, если свести его потребности к минимуму, и это, несомненно, правильно. Но он также считает, что философа следует освободить от физического труда. Следовательно, он должен жить на богатство, создаваемое другими людьми. В очень бедном государстве, вероятно, не должно быть философов. Именно империализм Афин в век Перикла сделал возможным для афинян изучение философии. Вообще говоря, интеллектуальные блага так же дороги, как и более материальные товары, и также зависят от экономических условий. Для науки требуются библиотеки, лаборатории, телескопы, микроскопы и так далее, и людей науки должен поддерживать труд других людей. Но для мистика все это безрассудство. Святые в Индии или в Тибете не нуждаются в машинах, они носят лишь набедренные повязки, едят один рис, их поддерживает очень скупая благотворительность, потому что их считают мудрыми. Это логическое развитие точки зрения Платона. Вернемся к Федону. Кебес выражает сомнения относительно сохранения души после смерти и просит Сократа доказать ее бессмертие. Сократ переходит к доказательствам, но следует сказать, что его аргументы очень слабы. Первый аргумент состоит в том, что все, что имеет свою противоположность, рождается из того, что ему противоположно. Положение, которое напоминает нам взгляд Анаксимандра на космическую справедливость. Так, жизнь и смерть являются противоположностями, и, следовательно, одна должна порождать другую. Отсюда следует, что души умерших существуют где-то и в свое время возвращаются обратно на Землю. Утверждение святого Павла «семя не оживет, если оно не умрет», по-видимому, относится к такому же типу теории. Второй аргумент состоит в том, что знание является воспоминанием, и поэтому душа должна существовать еще до рождения. Теория о том, что знание является воспоминанием, поддерживается главным образом тем обстоятельством, что мы обладаем такими идеями, как, например, идеи точного равенства, которые невозможно вывести из опыта. У нас есть опыт приблизительного равенства, но абсолютное равенство никогда не встречалось среди чувственных объектов. И однако вы знаете, что мы подразумеваем под абсолютным равенством. Поскольку мы не узнали этого из опыта, мы должны были принести это знание с собой из предшествующего существования. Подобный аргумент, говорит он, применяется ко всем другим идеям. Таким образом, существование сущностей и наша способность познавать их доказывают предшествующее существование души, обладающей знанием. Утверждение, что всякое знание есть воспоминание, более обстоятельно развивается в Меноне. Здесь Сократ говорит, нет обучения, но есть лишь воспоминания. Он претендует на то, чтобы доказать свою точку зрения, заставив Менона позвать юношу-раба, которому Сократ задает вопросы о геометрических проблемах. Предполагается, что ответы юноши показывают, что он действительно знает геометрию, хотя до сих пор не знал, что обладает этим знанием. В Меноне, как и в Федоне, делается тот же самый вывод, а именно, что знание приносится душой из прежнего существования. Относительно этого можно заметить, что этот аргумент совершенно неприменим к эмпирическому знанию. Невозможно было бы заставить юношу-раба вспомнить, когда были построены пирамиды, или действительно ли происходила осада Трои, если бы он не присутствовал при этих событиях. Только в отношении одного рода знания, который называется априорным, в особенности логики и математики, можно предположить, что оно существует в каждом человеке независимо от опыта. На самом деле, это единственный род знания, кроме мистического прозрения, относительно которого Платон допускает, что оно является реальным знанием. Посмотрим, как можно ответить на этот аргумент по отношению к математике. Возьмем понятие равенства. Мы должны допустить, что у нас нет опыта точного равенства между чувственными предметами. Мы видим лишь приблизительное равенство. Как же мы тогда приходим к идее абсолютного равенства? Или, может быть, у нас нет такой идеи? Возьмем конкретный случай. Метр определяется как длина определенного стержня при определенной температуре, хранящегося в Париже. Что мы должны думать о каком-то другом стержне, если нам сказали, что его длина составляет точно 1 метр? Я не думаю, что мы должны что-либо подразумевать. Мы могли бы сказать, самые точные способы измерения, известные науке в настоящее время, не могут показать, что наш стержень длиннее или короче, чем стандартный метр в Париже. Мы могли бы, если бы были достаточно опрометчивы, вдобавок высказать пророчество, что никакие дальнейшие усовершенствования в технике измерения не изменят этот результат. Но это все же эмпирическое утверждение. В том смысле, что эмпирическое доказательство может в любой момент опровергнуть его. Я не думаю, что мы действительно обладаем идеей абсолютного равенства, относительно которой Платон предполагал, что мы обладаем ею. Но даже если это так, ясно, что ни один ребенок не будет обладать этой идеей до тех пор, пока не достигнет определенного возраста, и что эта идея извлекается из опыта, хотя она и не выводится непосредственно из него. Кроме того, если бы наше существование до рождения не обладало бы характером чувственного восприятия, то это существование было бы также не способно к созданию идей того, что есть настоящая жизнь. И если предполагается, что наше предшествующее существование было частично сверхчувственным, то почему бы не предположить то же самое относительно нашего настоящего существования? В силу всех этих соображений данный аргумент несостоятелен. По поводу предположения, что доктрина воспоминания истинна, Кебис сказал, «Доказана лишь половина того, что требуется доказать, а именно, что наши души существовали до нашего рождения». Другая требуемая половина доказательства заключается в том, что душа будет существовать после смерти точно так же, как она существовала до рождения. Сократ берется дать соответствующее доказательство этого. Он говорит, что это следует из того, что, как было уже сказано, все порождается своей противоположностью, согласно чему смерть должна порождать жизнь, точно так же, как жизнь порождает смерть. Но он добавляет другой аргумент, который имел более долгую историю в философии. Лишь то, что является сложным, может распасться. А душа, подобно идеям, проста и не состоит из частей. Считают, что простое не может начинаться, кончаться или изменяться. Далее, сущности неизменны. Абсолютная красота, например, всегда та же самая, тогда как предметы постоянно изменяются. Таким образом, видимые вещи временны, а невидимые вещи вечны. Тело видимо, а душа невидима, поэтому душу надо отнести к разряду того, что вечно. Душа, будучи вечной, остается сама собою, созерцая вечные вещи, то есть сущности. Но она теряется, впадает в смущение, когда, как в чувственном восприятии, она созерцает мир изменяющихся вещей. Когда душа пользуется телом, исследуя что-либо с помощью зрения, слуха или какого-нибудь иного чувства, ведь исследовать с помощью тела и с помощью чувства – это одно и то же. Тело влечет ее к вещам, непрерывно изменяющимся, и от соприкосновения с ними душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и теряет равновесие, точно пьяная. Когда же она ведет исследование сама по себе, она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмертно и неизменно. И так как она близка и сродни всему этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с собой и не встречает препятствий. Здесь наступает конец ее блужданиям, и в непрерывном соприкосновении с постоянным и неизменным она и сама обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем размышлением, правильно? Душа истинного философа, который при жизни перестал быть рабом плоти, после смерти отправляется в невидимый мир, чтобы жить в состоянии блаженства среди богов. Но нечистая душа, которая любила тело, превратится в привидение, блуждающее у могил, или войдет в тело какого-либо животного, такого как осел, или волк, или сокол, соответственно своему характеру. Человек, который был добродетельным, не будучи философом, превратится в пчелу, осу или муравья, или в какое-либо другое животное стадной и общительной породы. Только истинный философ отправляется после смерти на небо. Но в род богов не позволено перейти никому, кто не был философом и не очистился до конца, никому, кто не стремился к познанию. Вот почему истинные почитатели философии воздерживаются от телесных страстей. Они поступают так не потому, что боятся бедности и разорения, но потому что тем, кто стремится к познанию, хорошо известно вот что. Когда философия принимает под опеку их душу, душа туго-натуго связана в теле и прилеплена к нему. Она вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Видит философия и всю грозную силу этой тюрьмы. Подчиняясь страстям, узник сам, крепче любого блюстителя, караулит собственную темницу. В этом месте Симми приводит мнение Пифагора о том, что душа есть гармония, и настаивает, если лира сломана, может ли сохраниться гармония. Сократ отвечает, что душа не является гармонией, потому что гармония сложна, а душа проста. Кроме того, он говорит, что взгляд о том, что душа есть гармония, несовместим с предсуществованием, которое было доказано теорией воспоминания, потому что гармония не существует раньше лиры. Сократ переходит к объяснению своего собственного философского развития, которое очень интересно, но не относится к главному аргументу. Он продолжает излагать теорию идей, приводящую к выводу, что каждая из идей есть нечто сущее и что вещи в силу причастности к ним получают их имена. Наконец, он описывает судьбу душ после смерти. Хорошая душа отправляется на небо, плохая в ад, промежуточная – в чистилище. Далее описывается кончина Сократа, его прощание. Его последние слова были «Критон, Асклепию-то мы должны петуха, воздайте, непременно позаботьтесь». Люди отдали петуха Асклепию, когда они вылечились от болезни, а Сократ вылечился от лихорадки жизни. «Такова, — заключает Федон, — была кончина нашего друга, человека, как мы можем утверждать, из всех тогдашних людей, каких мы знали по опыту, самого лучшего, самого рассудительного и самого справедливого». В течение многих веков платоновский Сократ был образцом для последующих философов. Что мы должны думать о нем в этическом отношении? Меня интересует лишь человек, каким его изобразил Платон. Его заслуги очевидны. Он равнодушен к мирскому успеху, настолько лишен чувства страха, что остается спокойным, вежливым и юмористически настроенным до самой последней минуты, больше заботясь о том, что он считает истиной, чем о чем-либо ином. Однако у него имелись очень серьезные недостатки. Он недобросовестен и прибегает к софизмам в своих аргументах. Он использует интеллект скорее для того, чтобы доказать желательные для него выводы, чем для беспристрастных поисков знания. В нем есть что-то самодовольное и елейное, напоминающее дурной тип церковника. Его мужество перед лицом смерти было бы более замечательным, если бы он не верил в то, что ему предстоит наслаждаться вечным блаженством среди богов. В противоположность некоторым из его предшественников, Сократ не обладал научным мышлением, но решительно доказывал существование Вселенной, соответствующей его этическим идеалам. Это измена истине и самый худший из философских грехов. Можно считать, что как человек он мог быть допущен к общению со святыми, но как философу ему потребовалось бы долго пребывать в научном чистилище.